Низкий звук отзывался эхом в пределах тела мученя. В его море духовной энергии циркулировала духовная шестерня, из которой текли реки духовной энергии. Это защитило мученя от обратной реакции печати безграничной смерти. Печать безграничной смерти была действительно властна. Однако великое искусство пагоды, которое практиковал мучень, было еще более властно. Оно не отступило против жестокого воздействия, и вместо этого появились признаки разрушения обратной реакции. Эта конфронтация в пределах тела мученя длилась в течение приблизительно получаса. Как раз в то самое время, когда мучень начал чувствовать легкую боль в пределах своих меридианов, обратная реакция в его теле была наконец полностью разрушена. Гул. Как раз в то самое время, когда обратная реакция была разрушена, мучень почувствовал третью печать безграничной смерти, медленно объединяющуюся с центром его ладони. Именно сейчас мучень действительно завершил формирование третьей печати безграничной смерти. Тусклой ночью мучень открыл глаза. Он сжал руки и чувствовал, что три печати безграничной смерти мерцали на кончиках его пальцев. Появилось властное колебание духовной энергии. Почувствовав мощь этих трех печатей безграничной смерти, мучень удовлетворенно улыбнулся. Объединив три печати безграничной смерти, даже воин начальной фазы стадии духа должен будет уклониться от такой атаки. «Брат Му, ты преуспел?» Мулин, который нервно наблюдал за окружением, внезапно удивленно спросил мученя. Мучень кивнул и улыбнулся, а затем встал. Но как раз в то самое время, когда он собирался позволить Мулину отдохнуть, его выражение изменилось. Его глаза немедленно повернулись к лесу впереди. В том направлении даже земля задрожала. Рев духовных животных появился в то же время, что и дрожь. Духовные животные. Мучень нахмурился. Он немедленно жестикулировал Мулину, и они вдвоем забрались на верхушку дерева. Их пристальные взгляды были сосредоточены в направлении рева. Через некоторое время они почувствовали духовную рябь и увидели красный свет. Это была группа красных пантер. Смотря на них издалека, казалось, что их тела были покрыты огнем и выглядели чрезвычайно могучими. Это были духовные животные, пламенные пантеры, которые обладают силой средней фазы стадии духовного вращения. Столкнувшись с дюжиной таких животных, даже человек в последней фазе стадии духовного вращения должен спрятаться. Мучень посмотрел на группу пламенных пантер, прежде чем обернуться и посмотреть в другую сторону. В том месте стройная девушка неловко избегала нападения пламенных пантер. «Вот на что они охотятся», – прошептал Мулин. Глаза мученя сузились. Через лунный свет он заметил девушку, одетую в белое одеяние. Она, казалось, была еще моложе, чем они. Ее миниатюрное лицо было чрезвычайно красиво и восхитительно. В данный момент ее подобные озеру глаза были в панике. Как она могла получить квалификации для входа в Северную Небесную Духовную Академию в таком молодом возрасте? Хотя девушка была довольно милой, мучень был удивлен ее возрастом. Он немедленно прошептал об этом в шоке. «Брат Му, мы должны помочь ей?» Мулин спросил. «Конечно же, будет довольно жестоко, если они отступят и не помогут девушке, за которой охотятся пламенные пантеры». Мучень посмотрел на зрелище, но вроде как не собирался помогать. В то время как за ней наблюдали мучень и Мулин, маленькая девочка также, казалось, обнаружила что-то. Она подняла голову и своими подобными озеру глазами посмотрела на мученя и Мулина. Восхищение немедленно заполнило ее лицо. Однако ее восхищенное выражение быстро исчезло, потому что казалось, что эти двое не собираются ей помогать. Подлецы. Маленькая девочка надулась. Ее глаза заволокли слезы, однако она так упрямилась, что слезы не потекли. Она была довольно невинна. Таким образом, она не знала, почему они не выручили ее, когда ей нужна помощь. Однако она подумала и поняла, что они не обязаны помогать ей. Поэтому она тут же вытерла слезы с глаз. Ее предыдущая духовная академия была лучше. Там ей всегда кто-нибудь да помог бы, однако здесь все люди плохие. Она действительно не знала, почему ее родители и руководитель хотели, чтобы она отправилась сюда. Прямо сейчас она была отделена от ее сестры, и никто не хотел помочь ей. Заметив жалкое состояние девушки, лица мученя и Мулина задергались. Если бы здесь были женщины, они, вероятно, помогли бы ей, однако каждый раз напоминали бы ей об этом долге. «Ах!» – маленькая девочка внезапно крикнула. Бежав вперед, она постоянно запиналась, и в какой-то момент все-таки упала. Когда это произошло, она немедленно в панике обернулась и в ужасе смотрела на то, как дюжина пламенной пантер уже приближалась к ней. А, на дереве мучень наконец беспомощно вздохнул, словно ястреб он прыгнул к девушке, так как было невозможно проигнорировать, почему бы не выручить ее. Глава 116. Сунер. В лесу на костре медленно жарилось мясо, с которого постоянно капало масло. Капли масла падали в костер, из-за чего он время от времени вспыхивал. Рядом с костром в настоящее время, широко отрыв свои яркие, черные глаза, сидела маленькая девушка, одетая в белое. Она, пуская слюни, смотрела на жарящееся мясо. Она бесконечно глотала свою слюну. В настоящее время ее внимание было полностью привлечено жареным мясом. Что касается этих двух человек около нее, она временно забыла о них. Кашель. Мучень кашлянул, посмотрев на задумавшуюся девушку. Он спас ее от пламенных пантер ранее, а она не промолвила ни слова. Только через некоторое время она нерешительно пробормотала мученю: «Я голодна». Когда мучень услышал это, он был ошеломлен. Он взял самый доступный из компонентов. Таким образом, он жарил пламенную пантеру. Хотя он готовил намного хуже, чем Лоли, но все еще лучше, чем Молин. Маленькая девочка, которая была полностью сосредоточена на жареном мясе, услышала кашель мученя и подняла свое миниатюрное лицо. «Маленькая девочка, как тебя зовут?» Мучень улыбнулся девочке и спросил ее: «Вы все плохие люди. Моя сестра сказала мне не говорить плохим людям свое имя». Маленькая девочка надулась. Она все еще помнила, как Мучень и Молин оставались в стороне, наблюдая за нею, в то время как она беспомощно преследовалась пламенными пантерами. Они не хотели помогать ей. Таким образом, с ее точки зрения, они были плохими людьми. Если бы не тот факт, что она была так голодна, она бы проигнорировала их. Мучень нахмурился и снял жареное мясо, как будто он хотел выбросить его. В тот момент маленькая девочка внезапно забеспокоилась. Ее глаза мгновенно стали влажными, как будто она вот-вот закричит в знак протеста против непростительного преступления, которое совершил мучень, отказывая ей в еде. Но мученя это не затронуло. Он лишь немного улыбнулся. «Я, Сунер». Маленькая девочка наконец больше не могла сдерживаться, ее носик задергался, и она тревожно сказала свое имя. «Сколько тебе лет?» 14 лет. Она должна была честно отвечать на вопросы человека, от которого зависело будущее жареного мяса. Мучень сильно удивился. 14 лет, она смогла получить место в Северной Небесной Духовной Академии в таком возрасте? Разве это не слишком удивительно? Кроме того, когда Мучень посмотрел на подобный снегу лоб маленькой девочки, то увидел темно-красный символ. Это был символ третьего ранга. То есть эта маленькая девочка получила место высшего класса. Скорее, она получила место высшего класса точно, как он. «Ты получила место высшего класса Северной Небесной Духовной Академии даже при том, что тебе лишь 14. Неужели твоя семья связана с кем-то высокостоящим в Северной Небесной Духовной Академии? Твоя сила подобна моей. Ты лишь достигла средней фазы стадии духовного вращения, поэтому как тебе удалось получить место высшего класса?» Молин не мог не спросить. Он был взволнован. Однако ему было очень стыдно за то, что он сравнивал себя с маленькой девочкой. Ерунда. Маленькая девочка была недовольна, услышав эти слова. Она немедленно ответила: «Ты мне не противник. Тогда почему тот, кто получил место высшего класса, был зажат пламенными пантерами?» — подозрительно спросил Молин. «Потому что я голодна». Из-за этой причины маленькая девочка тут же залилась краской. Она немедленно взяла в руки свои косички и смущенно сказала: «Кроме того, я духовный заклинатель. Они пришли слишком быстро и испугали меня. Если я буду бояться, то не смогу создать духовный барьер». «Духовный заклинатель?» Мучень и Молин были удивлены. Последний сомнительно смотрел на маленькую девочку, которую зовут Сунер, как будто он не верил ей. «Я не лгу вам». Сунер заметила подозрение на лицах Мученя и Молина и сразу же вскрикнула. Она протянула миниатюрные руки, и ее тонкие пальцы замерцали. Воздух начал колебаться, и перед нею сформировался синий духовный барьер. Затем из барьера вырвалось сильное духовно-энергетическое колебание. Это... Молин был ошеломлен. Он чувствовал огромное давление от духовного барьера. От духовного энергетического колебания он мог сказать, что этот барьер способен нанести поражение человеку в последней фазе стадии духовного вращения. Кроме того, этот духовный барьер был легко сформирован маленькой девочкой. Духовный заклинатель второго ранга. Глаза мученя в данный момент сосредоточились. Мощь этого духовного барьера никоим образом не была низшей по сравнению с его пожирающим тигриным духовным барьером. А это, как известно, самый выдающийся из всех духовных барьеров первого ранга. Кроме того, Сунер смогла легко создать его. Это означало, что она уже превзошла духовного заклинателя первого ранга. Кроме того, Мучень почувствовал знакомое чувство, когда она создала духовный барьер. Это было сердце барьера. В данный момент Мучень был очень потрясен. Маленькая девочка перед ним была на самом деле духовным заклинателем второго ранга. Кроме того, она, как и он, обладала сердцем барьера. Это означало, что она также обладала экстраординарным талантом в культивировании духовных барьеров. Кроме того, Мучень чувствовал, что Сунер обучили полным знанием искусства создания духовных барьеров. Такое обучение намного лучше, чем его собственное. По крайней мере, даже при том, что он был духовным заклинателем второго ранга, он мог использовать лишь немного духовных барьеров. В тот момент Мучень наконец понял, почему она смогла получить место высшего класса и была принята Северной Небесной Духовной Академией в таком молодом возрасте. Думая об этом, Мучень вздохнул. В пределах Северной Небесной Духовной Академии было слишком много скрытых талантов. Кроме того, сейчас проходил лишь вступительный экзамен, а здесь уже собралось столько одаренных людей. Сюда. Мучень улыбнулся, когда он вручил жареное мясо в руке маленькой девочке, которая все так же пускала слюну. «Спасибо, брат». Темные глаза Сунер немедленно прояснились. Однако маленькая девочка не забыла поблагодарить Мученя, прежде чем взять мясо. Затем она, не заботясь о том, как выглядит, начала есть мясо. Мучень улыбнулся, смотря на маленькую девочку с косичками, и переполнился жизненной энергией. Тело маленькой девочки было довольно миниатюрным, все же ее аппетит был неожиданно большим. Она быстро съела все мясо и мигнула, смущенно сказав Мученю: «Я все еще голодна». Мучень был безмолвен. Он спросил с кривой улыбкой: «Сколько же ты уже не ела?» «Два дня». Упомянув это, маленькая девочка начала беспокоиться еще больше. Она сказала: «Я первоначально взяла с собой много еды. Однако я встретила маленькое духовное животное два дня назад и много еды скормила ему. Так как я не знаю, как готовить, я так и не смогла поесть». Мучень и Молин переглянулись. Они оба чуть не расхохотались. Экзаменация Северной Небесной Духовной Академии была чрезвычайно серьезным местом. Как здесь мог появиться такой необычный человек? Мучень покачал головой, взял несколько палок и сложил их. «Брат, а ты добряк, как тебя зовут?» Видя, что Мучень снова принялся готовить, мнение Сунер о нем сильно изменилось. Поэтому она и задала этот вопрос своим нежным голосом. «Я, Мучень, а он, Молин. Мы пришли из одной духовной академии». Мучень улыбнулся и спросил: «Судя по тому, что ты говорила ранее, твоя сестра также находится в этом мире северных небес?» «Да». Сунер поспешно кивнула. Она потерла живот и сказала: «Однако мы были разделены, иначе я не была бы голодна. Кроме того, если бы моя сестра была здесь со мной, меня бы не испугали эти жестокие животные». Когда она говорила о своей сестре, маленькая девочка, казалось, была переполнена гордостью. Ее косички постоянно прыгали то вниз, то вверх. «Действительно ли твоя сестра сильна?» — Молин спросил из-за его любопытства. «Моя сестра, та, кто участвовал в духовном пути», — гордо ответила Сунер. Молин был удивлен. «Участвовала в духовном пути? Значит, она точно не простой человек. Брат Му, возможно, ты знаешь ее?» Молин улыбнулся и спросил Мученя: «Не факт, духовный путь довольно большой. Кроме того, я ушел оттуда на год раньше, чем остальные. Как я могу знать всех?» Мучень покачал головой и ответил: «Брат Мучень, ты также участвовал в духовном пути, значит, ты очень силен. Я также получила квалификацию духовного пути, но моя мать не позволила мне пойти, потому что я была слишком молода», — с сожалением сказала Сунер. «Ты также получила квалификации?» Молин был безмолвен. Он посмотрел на Сунер, как будто она была монстром. Откуда же пришла эта маленькая девочка? В пределах их Северного Духовного Королевства Мучень был единственным, кто получил квалификацию для входа в духовный путь. Мучень не был удивлен. Казалось, что Сунер была довольно талантлива в духовных барьерах. Если говорить о ее боевой мощи, она могла бы, вероятно, бороться против воина начальной фазы стадии духа. Однако она определенно испытала недостаток в опыте и была довольно незрелой. «Хорошо, что ты не пошла, иначе ты, возможно, сейчас здесь бы не была». Мучень улыбнулся. Он знал, насколько безжалостен был духовный путь. Это было действительно выдающееся место для закалки людей. Такой невинной девушке, как Сунер было бы трудно. Если бы она участвовала, то она, возможно, потеряла бы ту невинную и чистую часть себя. Но было бы это для нее потерей, трудно сказать. Держи. Мучень вручил жареное мясо Сунер. Так как девушка была довольно невинна, она ему понравилась. Сунер взволнованно приняла жареное мясо. Затем она переключила все свое внимание на мясе. У маленькой девочки был действительно большой аппетит, который был удовлетворен только после того, как Мучень пожарил для нее всю пламенную пантеру. Из-за этого Мучень и Молин беспомощно поглядели на ее крошечное тело. Они задались вопросом, куда пропадала вся еда в ее теле. Брат Мучень, будучи удовлетворенной, Сунер, своими черными глазами, внезапно посмотрела на Мученя и нерешительно спросила: «Я могу попросить тебя, а?» Мучень посмотрел на нее: «Ты можешь отвезти меня к моей сестре? Она находится, вероятно, в этом регионе. У меня есть духовный кулон. Таким образом, я могу узнать, где она». Сунер коснулась символа на своем лбу и сказала: «Другие люди пытались украсть это у меня таким образом. Мне пришлось скрываться все прошлые два дня. Если я заблужусь, когда буду искать сестру, то, вероятно, буду снова голодать». Мучень мягко улыбнулся. Сунер обладала символом третьего ранга. Он был действительно довольно привлекателен для других. Вместе с ее возрастом и невинностью, она была бы, вероятно, обманута, и ее символ был бы вскоре украден. «Брат Мучень, ты хороший человек. Пожалуйста, помоги мне. Я определенно верну тебе долг, как только найду свою сестру», — Сунер умоляла. Мучень был первым человеком, который не пытался украсть ее символ и даже дал ей еды. Посмотрев на умоляющее лицо маленькой девочки, Мучень улыбнулся. У большинства людей в пределах мира Северных Небес была такая же цель, как и у них. Поэтому их маршруты обязательно пересекутся. Он полагал, что это не доставит ему слишком много проблем, поэтому он утвердительно кивнул головой Сунер. «Будет определенно интересно, ежели с ними будет путешествовать такая необычная девочка». Глава 117. Путешествие Трия. Из-за присоединения к ним Сунер они были очень рады. И у Мученя, и у Мулина было благоприятное впечатление от милой и невинной маленькой девочки. Хотя эта маленькая девочка была иногда небрежна, ее выходки всегда вызывали восхищение. Из-за защиты Мученя и Мулина, Сунер наконец удалось показать ее способности духовного заклинателя второго ранга во время путешествия. Даже Мучень иногда удивлялся, когда видел сильные духовные барьеры, которые были сформированы так умело. Взрывчатая энергия от барьеров могла непосредственно убить духовных животных в последней фазе стадии духовного вращения. Хотя эта маленькая девочка была довольно удивительна, она была слишком неопытна. После того, как ее тревожили, скорость подготовки духовных барьеров сильно замедлялась и барьеры становились нестабильны. В сражении не на жизнь, а на смерть, было маловероятно, что ее противник дал бы ей шанс создать барьер. В заключение, потенциал Сунер был довольно высок, но она все еще должна была набраться опыта, прежде чем она могла полностью использовать свой потенциал. Но несмотря на это, духовные заклинатели второго ранга довольно опасны. Если бы Сунер дали время, чтобы полностью выложиться, то она могла бы даже бороться против воина начальной фазы стадии духа. Конечно, была все еще проблема во времени подготовки. Во время их путешествия Трия привлекло большое внимание. В конце концов, среди трех из них, Мучень обладал символом четвертого ранга, Сунер обладала символом третьего ранга, и даже у Мулина был символ второго ранга. Многие люди пускали слюни, видя все это. Таким образом, на них множество раз внезапно нападали. Однако каждый раз Мучень совсем справлялся. С текущей силой Мученя, только воин стадии духа мог представлять для него угрозу. Поэтому многие разбойники просто не могли остановить их. Рев. В местности, где на каждом углу плотно росли деревья, раздался рев животных. Мучень стоял на верхушке дерева, осматривая то, что происходит впереди. В том месте было три черных как смоль носорога. У этих трех стальных носорогов была сила, сопоставимая с последней фазой стадии духовного вращения. Их кроваво-красные глаза были заперты на Мулине, который стоял перед ними. Не слишком далеко позади Мулина нерешительно озиралась Сунер. «Сунер, я оставлю эти трех товарищей на вас двоих. Если вы не сможете решить эту ситуацию, то мы должны будем временно отменить сегодняшний ужин». Мучень посмотрел на Сунер и улыбнулся. Сунер обладала достойной силой. Будь она немного повзрослее, то смогла бы решить все без проблем. Таким образом Мучень научить ее как можно большему. Хотя у Мученя было благоприятное впечатление о ней из-за ее прекрасной внешности, ее невинный характер не подходил этому месту. Поэтому, Сунер должна была развивать свою собственную силу. Это сильно улучшит ее способности и принесет большую пользу. Пожалуйста, думай не только о себе, это также на ужин твоего брата Молина. Ты должна быть усерднее и постоянно атаковать, иначе, вы оба будете голодать вместе. Услышав, что Мучень так жестоко ей угрожает, нос Сунер задергался. Хотя это было немного печально, маленькая девочка чувствовала себя виновной, потому что ее собственный показ силы затронет также Молина. Брат Мучень плохой, он еще опаснее, чем эти духовные животные. Хотя его улыбка довольно прекрасна, но на этот раз она должна была упорно работать. Решившись, Сунер мягко сжала свои кулачки. Появился ослепительный свет, из которого быстро формировались духовные печати. Она закрыла глаза и не смотрела на злобных духовных животных. Затем она начала создавать печати руками, и быстро появились очертания духовного барьера. Перед нею Мулин попал в неловкую ситуацию, противостоя трем стальным носорогам. Он достиг лишь средней фазы стадии духовного вращения, таким образом, он не смог победить даже одного из стальных носорогов. Если бы не факт, что эти духовные животные не были умны, он бы уже был растоптан до смерти. Но несмотря на это, он все еще был в опасности и мог лишь тянуть время. «Брат Мулин, двинься в сторону». Как раз в то самое время, когда Молин не мог больше сдерживать носорогов, ангельский голос пришел сзади. Молин немедленно откатился и руками ударился о землю. Затем он отлетел обратно. В данный момент Сунер уже открыла свои глаза. Перед нею появился синий духовный барьер, испускающий сильные духовные колебания. К тому времени, когда был сформирован духовный барьер, миниатюрное личико Сунер помрачнело. Она махнула руками, и из синего барьера появился синий свет, ветряной духовный барьер, бум. Синий свет освещал всю большую плоскость, а в нем постепенно начали формироваться ветряные лезвия. Ветряные лезвия, обладающие огромной мощью, прошли сквозь воздух. В результате, огромная площадь земли потрескалась. Донг. Эти лезвия ветра непосредственно ударили трех стальных носорогов. Число лезвий росло, и тела стальных носорогов были полностью изранены. В конце они взревели и, больше не сопротивляясь, упали на землю. Из их ран потекла свежая кровь. Мучень немного кивнул, покуда наблюдал за происходящим со стороны. Духовный барьер, показанный Сунер, нужно считать высшим среди духовных барьеров первого ранга. У него была экстраординарная мощь. Даже стальные носороги, достигшие последней фазы стадии духовного вращения, не смогли противостоять мощи этого барьера. Удивительно. Молин посмотрел на трех стальных носорогов, которые были быстро убиты Сунер, и тут же показал Сунер большой палец. Удивление заполнило его глаза. Духовный заклинатель был действительно силен. Мучень улыбнулся и подошел к Сунер. Он потер ее голову и сказал: «Хорошая работа». После получения этих похвал, глаза Сунер были переполнены восхищением. Эту маленькую девочку слишком легко осчастливить. «Вынь свой духовный кулон. Проверь, как далеко мы от твоей сестры». Слыша это, Сунер тут же взмахнула руками. На ее ладонях тут же появился духовный кулон размером с ладонь. На нем был расположен барьер, который светился яркими огнями. Это был духовный экспонат. Хотя его нужно настроить заранее, в пределах определенного диапазона легко можно найти его копию. Однако Мучень редко видел духовные экспонаты в пределах Северного Духовного Королевства. Потому что духовные экспонаты могли сделать только духовные кузнецы, и духовные кузнецы в Северном Духовном Королевстве встречались еще реже, чем духовные заклинатели. Даже Му Фэн не обладал никакими достойными духовными экспонатами. В целом, это логично, поскольку Северное Духовное Королевство было слишком маленьким. Сунер посмотрела на духовный кулон некоторое время и указала пальцем на север. «Мы близко. Если мы продолжим идти в этом направлении, то мы будем в состоянии найти мою сестру в течение половины дня», сказала она. Мучень кивнул. «Брат Мучень». Сунер убрала духовный кулон и посмотрела на Мученя. Ее косы болтались в разные стороны, и она спросила: «Ты уйдешь, как только мы встретимся с моей сестрой?» Сунер не хотела расставаться с ним. Будучи вместе в течение прошлых двух дней, маленькая девочка чувствовала доброту Мученя и стала довольно близка к нему, несмотря даже на то, что он заставлял ее учиться. «Все мы идем в одном направлении, и нашей конечной целью является Северный Духовный Зал. «Мы могли бы взять с собой мою сестру», — возлагая надежды, сказала Сунер. Слыша это, Мучень улыбнулся. Он взял косы маленькой девочки, которые энергично болтались в разные стороны, и сказал: «Посмотрим, когда встретимся. Ну, для начала нужно приготовить ужин». Сунер выглядела подавлена из-за неопределенного ответа Мученя, но ее глаза тут же засверкали, когда она услышала конец предложения. Она поспешно последовала за ним. Поскольку Мучень и другие двое ушли, в темном лесу зажглось несколько пристальных взглядов, которые тут же исчезли. На следующий день Мучень и другие смогли отправиться снова. Судя по траектории духовного кулона Сунер, ее сестра, должно быть, быстро шла в этом направлении. Трия отодвинула ветви деревьев и вышла из леса. Ветви расступились, вместе с характерным свистом. Однако Мучень внезапно перестал идти. Он вытянул оба оружия и остановил, и Молина, и Сунер позади него. «Что такое?» — Молин спросил в замешательстве. Глаза Мученя сузились. Своими глазами он спокойно рассматривал лес и сказал: «Входи. Разве ты не чувствуешь себя неловко, скрываясь в таком месте?» После того, как прозвучал голос Мученя, лес перед ними внезапно зашумел. Немедленно Молин удивился, поскольку увидел, как в лесу появилось множество людей. Было по крайней мере 30 человек, скрывающихся там, и в центре группы он заметил три знакомых фигуры. Тем, который возглавлял группу, был Гэцин, который хотел ограбить их ранее, однако потерпел поражение. Прямо сейчас у Гэцин на лбу был темно-красный символ. За несколько коротких дней он на самом деле увеличил свой символ ранг до 3-го. Казалось, что он ограбил довольно много людей. Охо-хо, какое совпадение. Мы на самом деле встретились снова. Гэцин, улыбаясь, посмотрел на Мученя. Его глаза были заполнены плохим намерением. Мучень поглядел на него и заметил, что здесь было на самом деле 8 человек, которые достигли последней фазы стадии духовного вращения. Что касается остальных, их ауры тоже были не слабы. Казалось, что Гэцин хорошо подготовился. Кроме того, эти люди обернули свое оружие красной лентой. Похоже, что они принадлежали одной команде. В настоящее время в пределах этого мира Северных Небес сформировалось множество больших и маленьких группировок. Было очевидно, что Гэцин присоединился к одной из них. «Кажется, ты не усвоил урок, который я преподнес тебе ранее», — медленно сказал Мучень. Намек неприветливости вспыхнул в его глазах. Ему не нравится, когда кто-то беспрерывно устраивает ему проблемы. «ХМПФ, ты все еще осмеливаешься вести себя так высокомерно? Разве ты не силен? Тогда, почему ты не пытаешься бороться против всех 30?» Скрежета зубами крикнул Гэцин. Хотя он знал, что Мучень был силен, он не подумал, что Мучень справится с 30 людьми. В конце концов, он был только в последней фазе стадии духовного вращения и не прорвался к стадии духа. «Молин, возьми Сунер и уходи». Черные глаза Мученя медленно становились холодными. Черное излучение вспыхнуло из его ладоней. «Брат Мучень». Как раз в то самое время, когда Мучень собирался напасть, Сунер внезапно взяла его руку, затем она спокойно протянула духовный кулон на ладони. Намек восхищения заполнил ее темно-черные глаза. «Моя сестра пришла». Мучень был ошеломлен. Он поглядел на духовный кулон и заметил свет, приближающийся к ним на чрезвычайно быстрой скорости. Бум! Свет быстро приблизился к этой области, совместно с огромным колебанием духовной энергии. Сильное духовное энергетическое давление пронеслось по всей области. Мучень почувствовал духовное энергетическое давление и нахмурился. Стадия духа. Мучень посмотрел вдаль. Из направления, в которое он смотрел, на скорости молнии бежал человек. Глава 118. Ецинлин. Плотное духовное энергетическое давление охватило лес на удивительной скорости. Гэцин и другие, кто первоначально планировал напасть на Мученя, внезапно отказались от первоначального плана. Они поспешно обернулись и посмотрели назад. С того направления быстро двигалась девушка в белом одеянии. Свист. Фигура была чрезвычайно быстра, и за несколько секунд она появилась в небе над лесом. Затем он спустилась на дерево, показав всем свою стройную фигуру. В данный момент все пристально посмотрели на стройную девушку. Она была красивой девушкой, одетой в платье абрикосового цвета. Она была довольно высокой, а лицо у нее было весьма нежным. Кроме того, ее шея, которая была тонкой и белой как снег, испускала изящное очарование. Прямо у нее под ключицей можно было заметить весьма соблазнительную фигуру, скрытую под одеждой. Такую девушку можно назвать не иначе, как выдающейся. Однако она в настоящее время была холодна и испускала убийственную ауру, которая была так сильна, что могла помешать другим приблизиться к ней. Сестра. Когда Суньер появление девушки, на ее миниатюрном лице появилось восхищение, и она тут же замахала руками. Красивая девушка, одетая в абрикосовое платье, посмотрела на Суньер, и ее холодное выражение быстро исчезло. Ее взгляд тут же смягчился. «Она, сестра Суньер, какая красивая!» – прошептал Молин, удивленно смотря на девушку. Мучень улыбнулся. Девушка перед ним была незнакома ему. Было очевидно, что он не встретил ее в духовном пути. Однако она, конечно же, довольно сильна. Аура, которую она испустила, была, вероятно, на уровне начальной фазы стадии духа. С такой силой ее нельзя считать слабой в мире северных небес. Заключительный шаг в духовном пути весьма впечатляет. Мучень вздохнул в своем сердце. В испытании духовного пути начальные шаги закаляют разум, а заключительный шаг является вознаграждением. Вознаграждение зависит от того, как человек мог закалить свой разум. Таким образом, если пройти заключительный этап, то это будет означать прохождение духовного пути. И так как Мучень был выгнан на полпути из духовного пути, то смог лишь закалить свой разум. Однако он не смог получить силу от заключительного этапа. Судя по предположениям Мученя, если бы он успешно получил духовное энергетическое расширение возможностей во время заключительного шага, он был уверен, что смог бы достичь стадии трех небес. Хотя он немного сожалел, Мучень не тот, кто просто так расстроится и опустит руки. Даже без огромного прыжка в культивировании, он полагал, что в скором времени сможет нагнать упущенное. На дереве девушка, одетая в абрикосовое платье, пристально смотрела на Мученя и Молина, которые были около Суньер. Она поняла, что ее младшая сестра была довольно невинна. Если бы кто-то хотел обмануть ее и продать, то она, вероятно, с радостью бы посчитала деньги от такой сделки. Даже против интенсивного пристального взгляда, Мучень не отступил. Его черные глаза были спокойны, как озеро. Он не только не повелся на ее силу, но также и на внешность. Через некоторое время девушка медленно перестала пристально за всем наблюдать и повернулась к Гэцину. Она поглядела на красную ленту. Затем, она несколько раз моргнула, прежде чем спросить. «Ты от клана Гэ?» Гэцин нерешительно кивнул. Он признал девушку перед ним, которая точно достигла стадии духа. Она была лидером клана Е, Е Цинлин. В этом регионе она была довольно известна. «Выметайся», — слабо сказала девушка. Лицо Гэцина тут же похолодело. Он стиснул зубы и неохотно сказал. «Если ты хочешь забрать маленькую девочку, то мы не остановим тебя. Однако у нас есть дело к тем двум парням, и я надеюсь, что ты окажешь честь моему брату, Гэхаю, не вмешиваясь в наши дела». Е Цинлин на мгновение посмотрела на Гэцина. Гэхай был лидером клана Гэ. Его сила также достигла начальной фазы стадии духа. Однако Е Цинлин все еще покачала головой и ответила, «Так как они, друзья Суньер, я не могу сидеть сложа руки». Слыша, что Е Цинлин настаивает на вмешательстве в их дела, лицо Гэцина тут же скривилось. Было очевидно, что он не ожидал, что Е Цинлин не окажет чести его брату. Свист. Пока менялось выражение лица Гэцина, позади прозвучал свист. Затем все пространство наводнили люди. Они полностью окружили всех их. Это люди из клана Е Гэцин, и другие немного боялись, увидев множество людей. «Гэцин, сестра Е говорит с тобой почтительно. Лучше бы тебе вести себя уважительней. Иначе, мы заберем у всех вас символы и посмотрим, как ответит клан Гэ». Громко крикнул парень своим ледяным голосом, при этом стоя перед десятком людей. Довольно высокий парень, улыбаясь, посмотрел на Гэцина. Однако, когда его пристальный взгляд попал на девушку в абрикосовом платье, то он тут же наполнился любовью и страстью. «Ван Шэн, ты думаешь, что наш клан Гэ боится тебя?» – проворчал Гэцин, посмотрев на говорившего с ним парня. Последний, как полагали, был вторым по силе в клане Е, его сила лишь немного слабее, чем у Е Цинлин. Было сказано, что он почти достиг стадии духа и довольно силен. «Тогда почему бы не проверить?» – улыбнувшись, ответил Ван Шэн. «Ты!» – Гэцин заскрежетал зубами. «Как они могли напасть, когда Е Цинлин была здесь? Одного воина стадии духа было достаточно, чтобы справиться со всеми ними. В конце концов, стадия духовного вращения и стадия духа слишком отличались». Выражение Гэцина некоторое время изменялось. Затем, он наконец повернулся и посмотрел на Мученя. «Считай, что тебе на этот раз повезло. Лучше бы тебе не встречать меня, иначе, я не отпущу тебя так легко». Сказав это, он повернулся и говорил с Е Цин Лин и Ван Шином. «Так как вы не уважаете клан Г, то я обо всем расскажу брату. Не думайте, что мы боимся вас. Вперед!» Гэ Цин проворчал и махнул руками. Затем он повел 30 людей обратно в лес. После ухода Гэ Цина, все нормализовалось. Ван Шен также облегченно вздохнул. У клана Гэ была мощь, подобная их мощи. Кроме того, Гэ Хай также был в начальной фазе стадии духа. Если им придется сражаться, то у них не будет преимущества. Е Цин Лин пришла в движение только после того, как Гэ Цин и остальные ушли. Она появилась на дереве, где стояли мучения остальные. Затем на ее лице появилась нежная улыбка, и, протянув свои белые руки к Сунер, она мягко спросила: «Маленькая проказница, с тобой что-нибудь произошло, пока мы были в разлуке?» Сунер тут же надулась. «Я голодала в течение нескольких дней. Мне повезло, что я встретила брата Мученя. Иначе, я бы умерла от голода, обжора». Е Цин Лин улыбнулась. Она тут же взяла Сунер за ее крохотный носик своими тонкими пальцами. Затем она посмотрела на парня перед собой. Парень, спокойно улыбаясь, смотрела на них. Такое чувство, что спокойствие этого парня ничего не могло нарушить. «Ты Мучень, правильно?» «Я, сестра Сунер, Е Цин Лин. Спасибо за то, чтобы заботиться о ней в течение прошлых нескольких дней». Е Цин Лин улыбнулась и протянула изящную руку Мученю. Мучень также протянул руку и пожал ее руку. Когда их руки коснулись, Мучень почувствовал небольшой холод, словно он держал нефритовый камень. Однако он не жаждал этого чувства и мягко отрекся от ее руки. «Мне понравилась эта девушка, поэтому я взял ее с собой». Позади Е Цин Лин, Ван Шен и другие встали и дружелюбно улыбнулись Мученю. «Сестра, брат Мучень удивителен. Он похож на нас и получил место высшего класса. Кроме того, он также духовный заклинатель». Сунер потянула руки Е Цин Лин и усмехнулась. О, глаза Е Цин Лин и Ван Шина заполнило удивление. Их пристальный взгляд пронесся через тело Мученя, человека, который был в последней фазе стадии духовного вращения в мире Северных Небес, можно встретить повсюду. Однако он был действительно способен, раз получил место высшего класса. Касательно духовного заклинателя, как говорила Сунер, они не обратили на это внимания, так как они думали, что Мучень знал лишь основы духовных барьеров и не был достаточно силен в этом искусстве. Мучень беспомощно улыбнулся. Эта маленькая девочка действительно невинна, так как она легко объявила о его тайне вслух. Он поклонился Е Цин Лин и сказал: «Так как Сунер нашла тебя, у меня больше нет здесь дел. Спасибо за оказанную помощь. Мы, вместе с моим другом, прощаемся с вами». Хотя Е Цин Лин не была слаба и смогла собрать большую группировку, Мучень не планировал вступать к ним. Таким образом, он не думал об углублении их дружбы. «Брат Мучень, нет». Но как раз в то самое время, когда он бормотал эти слова, Сунер поспешно потянула его за руку. Она умоляла: «Так как мы все идем в зал Северных Небес, пойдем вместе». Она уже сильно привязалась к Мученю и Молину после прошлых нескольких дней. Поэтому она не хотела, чтобы Мучень уходил. «Брат Му, так как Сунер ты понравился, почему бы тебе временно не последовать с нами? С тобой не так много людей, и ты, возможно, не так много знаешь о мире Северных Небес. Мы можем сообщить тебе об этом». Е Цин Лин улыбнулась, выдав ему приглашение. Она об этом некоторое время. Мучень выручил Сунер, таким образом, будет лучше вернуть ему долг. И, судя по всему, он уже успел оскорбить клан Гэ. Будь это только Гэ Цин, то все было бы нормально. Однако у него был старший брат, который вступил в стадию духа. Гэ Хай также участвовал в духовном пути, таким образом, она знала, что с ним нелегко справиться. Мучень и Молин, вероятно, пострадают, если пересекутся с ним. Мучень поглядел на Е Цин Лин. Он понял, о чем она думает, и улыбнулся. Он никогда не думал о Гэ Цине. Что касается его брата, ну и что, что он вступил на стадию духа? Разве он, Мучень, должен бояться его? Даже воин стадии небесного слияния умер от его рук. Разве стадия духа может оказать на него давление? Но если бы Мучень отказался от приглашения Е Цин Лин, то его бы не так поняли. Кроме того, Е Цин Лин сильно привлекла его интерес. Он был плохо знаком с миром Северных Небес, и у Е Цин Лин было большое количество людей. Таким образом, она, вероятно, знает его лучше, чем он. Он мог использовать это в своих интересах и получить намного больше информации. Тогда я вынужден побеспокоить вас в течение нескольких дней. Мучень улыбнулся и больше не отказывался. Затем он спустился с дерева вместе с Молином. Некоторые молодые люди из клана Е тут же с энтузиазмом поприветствовали их. «Сестра, вы, разве мы не потревожим Гэхая, если он останется с нами?» — прошептал Ван Шен. «Давай не будем говорить о том, напал бы на нас Гэхай, если бы не Гэ Цин. Даже если и так, я не боюсь Гэхая». Е Цин Лин мягко улыбнулась. «Ты не должен недооценивать брата Мученя, он довольно влиятелен». Казалось, что он тоже участвовал в духовном пути. Суньер коснулась своего лица, вспоминая о том, что прежде ей сказал Мучень. Что, услышав это, Ван Шэнь был безмолвен. Даже Е Цин Лин была ошеломлена. Мучень тоже участвовал в духовном пути. Разве человек, участвовавший в духовном пути, не должен, по крайней мере, достигнуть стадии духа? Он, кажется, даже слабее, чем я. Ван Шэн был переполнен сомнением. Е Цин Лин слегка нахмурилась. Она, казалось, слышала имя Мученя, но она не могла вспомнить где. «Ты, вероятно, неправильно их услышала». Е Цин Лин немного улыбнулась. «Если он участвовал в духовном пути, то сила Мученя не была бы так низка. Кроме того, Мучень не оказывал впечатления того, кто участвовал в духовном пути». Думая об этом, она пришла к выводу, что Суньер, вероятно, неправильно расслышала их. «Пойдем, маленькая проказница, сестра устроит пир в твою честь». Е Цин Лин потянула Суньер, пойдя вперед. У Суньер, которая изначально хотела опровергнуть вопрос относительно Мученя, немедленно засветились глаза, когда она услышала эти слова. Затем она поспешно последовала за своей сестрой. Глава 119. Гэхай. Глубоко в лесу, на покрытом гравием месте было расположено множество палаток. Эти палатки сформировали лагерь, который был скрыт глубоко в лесу. В лагере находилось множество людей, а атмосфера была довольно живой. Кроме того, были люди, бдительно охраняющие среду лагеря и постоянно контролирующие ситуацию около лагеря. Сестра Е вернулась. Внезапно, крик пронесся повсюду. Немедленно вспыхнули беспорядки, и многочисленные люди встали, нетерпеливо смотря на вход в лагерь. Издалека быстро приближались десятки людей, которые почти мгновенно достигли входа в лагерь. Сестра Е, посмотрев на лидера группы, девушку, одетую в абрикосовое платье, всюду послышались почтительные крики приветствий. Е Цин Лин с улыбкой подошла к толпе. Затем она повернулась и сказала Мученю, который был около нее: «Это временная остановка клана Е, все здесь хорошие люди». Мучень кивнул. Он поглядел вокруг и заметил много людей, смотрящих на него с добротой и улыбкой. «Все они, кажется, уважают тебя». Мучень был немного удивлен. Хотя у Е Цин Лин была сила стадии духа, и для нее не было трудно получить их восхищение, он мог сказать, что все здесь уважали ее глубоко в сердце. Ох-ох-ох, у сестры Е прекрасный характер. Если бы не она, то многие из нас были бы ограблены другими людьми. С тех пор, как она сформировала клан Е, мы постепенно становимся сильнее, смеясь сказал Ван Шэн. Создатели других сил, вероятно, забирают символы у других студентов, но сестра Е никогда не сделает такого. Она принудила нас охотиться на духовных животных и искать сокровища. Кроме того, она распределила большинство изделий нам. Глаза Мученя удивленно засветились. Неудивительно, что эти люди так уважают Е Цин Лин. Я в стадии духа, таким образом, мне легко поднять символ D4 Горанга. Однако другим сложнее. Если они не будут сотрудничать, то они будут ограблены, и тогда их выпрут из конкурса. Мягко сказала Е Цин Лин. У тебя и правда нет большого стремления. Делая все это, ты замедляешься и не сможешь поднять ранг своего символа. Мучень сказал. Если ранг символа будет высок, то мне сразу дадут хорошую позицию, и я буду иметь доступ к большему количеству ресурсов в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Я медленно смогу получить все это позже. Но если тебя дисквалифицируют, то надежды не останется, сказала Е Цин Лин. Мучень пожал плечами. Так как Е Цин Лин вообще не заботилась об этом, было очевидно, что он не должен больше говорить на эту тему. Хотя довольно впечатляет, что девушка добилась всего этого сама. Е Цин Лин махнула рукой, позволив всем разойтись. Затем она потянула Суньер к костру, вынула несколько компонентов и начала лично готовить пищу для Суньер. «Ты должен следовать за нами в течение следующих нескольких дней. Мы также направляемся к Северной Небесной Духовной Академии. Одновременно, мы будем искать следы духовных животных и сокровищ. Возможно, мы сможем найти то, что интересно тебе, готовясь жарить еду для Сунер. Е Цин Лин улыбнулась и начала говорить с мученем. Кроме того, Гэ Цин не сможет тебе ничего сделать, пока ты здесь. Ты должен остаться здесь в течение нескольких дней, так, чтобы они перестали следить за тобой и ушли. Затем, ты снова сможешь идти без препятствий. Что думаешь? Мучень улыбнулся и не ответил. Казалось, что она полагала, что он пришел сюда для защиты. Как раз в то самое время, когда Мучень был в лагере клана Е, Гэ Цин с мрачным выражением лица вернулся в свой лагерь, который был расположен на утесе немного вдали. «Ахо-хо, Гэ Цин, ты вернулся? Но что случилось? Почему ты выглядишь так, словно тебя запугали другие?» В центре лагеря смеялся большой человек, смотрящий на лицо Гэ Цина. «В этом регионе существуют люди, которые смеют относиться непочтительно к клану Гэ». Гэ Цин в ярости сел, сжав свои зубы, он сказал: «Это люди из клана Е. Нам не повезло встретить Е Цин Лин». «О, ты даже встретил Е Цин Лин? Хе-хе, честно говоря, Е Цин Лин довольно красива и сильна. Если ты будешь в состоянии завоевать ее, то у тебя определенно будет радостная жизнь», кто-то сказал в удивлении. «Пффф, он, Е Цин Лин в стадии духа. Разве кто-то, кроме босса, может с ней справиться?» Человек смеялся над другим. «Старший брат». Гэ Цин проигнорировал их и поглядел на человека в центре толпы, владевшим темно, красным мечом. Парень стоял, опустив голову, а его длинные волосы свисали вниз. Он был значительно старше, чем люди около него, и казался особенно зрелым. Кроме того, от него исходило холодное смертельное намерение, которое заставило других держаться подальше от него. «Клан Е зашел слишком далеко. Они не оказали честь, даже когда я упомянул твое имя». Слыша это, человек с темно-красным длинным мечом слабо улыбнулся. Он поднял голову, показав всем отвратительный шрам на лице. Этот шрам простирался от угла его левого глаза до шеи. Такое ощущение, что его лицо поделили пополам. Этот шрам был так отвратен, из-за чего человек выглядел еще опаснее. «Почему ты вызывал клан Е?» «Е Цин Лин довольно способна, и она одна из тех, кто участвовал в духовном пути. Лучше не тревожить их», — ответил Гэ Хай. Видя, что Гэ Хай не планировал выручить его, Гэ Цин прошептал: «Я не хотел вызывать клан Е, просто этот мучень получил помощь от клана Е, даже при том, что не является его частью». Пу! Темно-красное лезвие внезапно разрезало ладонь Гэ Хая, и из нее тут же потекла кровь. Все немедленно затихли, даже Гэ Цин начал запинаться и закрыл рот. Он посмотрел на Гэ Хая, рука которого была повреждена. В данный момент последний испустил сильную и опасную ауру, которую прежде не показывал. «Старший брат, я сказал что-то не так?» Гэ Цин проглотил слюну и в страхе спросил. Впервые он так боялся Гэ Хая. Гэ Хай медленно поднял голову. Отвратительный шрам на его лице, казалось, накалился, из-за чего он стал выглядеть еще ужаснее. Его глаза залилась кровью, и он посмотрел на Гэ Цина. «Какое имя ты только что произнес?» Тело Гэ Цина заморозилось, и он ответил: «М. Мучень». Тело Гэ Хая задрожало. Он, казалось, пытался сдержаться и спросил: «Скажи мне, как он выглядит?» Гэ Цин был потрясен состоянием Гэ Хая. Окружающие люди также чувствовали, что что-то было неправильно и не смели произносить ни звука. Затем Гэ Цин написал внешность мученя Гэ Хаю. Когда голос Гэ Цина исчез, весь лагерь был абсолютно тих. Единственный звук, который можно было услышать, — тяжелое дыхание Гэ Хая. Его глаза постепенно становились все краснее и краснее. Теперь он выражал страх, немного сумасшествия и ненависть, которую было несколько трудно сдержать. Прямо сейчас он в последней фазе стадии духовного вращения. Гэ Хай поднял голову и темно-красными глазами посмотрел на Гэ Цина. Но прежде чем последний кивнул, он пробормотал: «Верно, он не испытал заключительный шаг духовного пути. Таким образом, его сила не так высока. Ахо-хо, последняя фаза стадии духовного вращения. Ахо-хо, старший брат, что случилось?» Гэ Цин был полностью ошеломлен странной улыбкой Гэ Хая и осторожно спросил. Гэ Хай ужасающе улыбнулся Гэ Цину. Коснувшись отвратительного шрама на лице, он сказал: «Мучень с кланом Е?» «Да». Гэ Цин поспешно кивнул. Гэ Хай встал. Его глаза были остры, как у волка, и он холодно оглядел толпу, прежде чем сказать: «Собери всех. Мы немедленно идем к лагерю клана Е. Все вы должны быть подготовлены. Если клан Е будет нас останавливать, то мы его уничтожим». Все были удивлены. «Это означает, что они нападут на клан Е. Что случилось с боссом? В прошлом они всегда поддерживали мирные отношения с кланом Е, почему его смертельное намерение стало настолько сильно? Однако, в то время, пока все сомневались, все также не смели возразить. Они немедленно поспешно ушли, и весь лагерь был в хаосе. «Старший брат, ты знаешь того мученя?» — робко спросил Гэ Цин. «Я знаю его. Конечно, я знаю его». Гэ Хай пальцем указал на шрам на лице. В его глазах вдруг появилась кровожадность и ненависть. Именно он наставил этот шрам. Гэ Ин, стоящий около него, тут же оцепенел. Его разум заморозился. Он никогда не предполагал, что Гэ Хай, кого он всегда уважал, был ранен тем на вид кротким парнем. Кто же он такой? Лагерь клана Е. Весь лагерь был жив. С прибытием Суньер лагерь был заполнен радостью. Всем нравилась эта милая и невинная маленькая девочка. Около костра Ван Шен держал бокал вина, который пил вместе с мученем. Затем, одним глотком опустошив бокал, он, в приподнятом настроении, сказал: «Брат мучень, не бойся, если ты будешь здесь, то клан Гэ не причинит тебе вреда. Верно, ты и твой компаньон, друзья сестры Е, естественно, вы и наши друзья. Пока мы здесь, мы не позволим клану Гэ тронуть вас». Несколько человек поблизости согласились также. Прежде чем они собрались пить, вопрос относительно мученя и Гэ Цина был распространен Ван Шином и другими. Многие люди из клана Е согласились помочь мученя и согласились с Ван Шином. Мучень улыбнулся. Возможно, под влиянием Е Цинлин, все члены клана Е вели себя достойно. С ними легко поладить. Е Цинлин шла и, смеясь, ругалась. Затем она улыбнулась мученю и сказала: «Не волнуйся, они всегда ведут себя так. Им нравится говорить, когда выпьют». Мучень покачал головой и ответил: «Все в порядке». Е Цинлин спокойно посмотрела на мученя. Легко посмеявшись, она сказала: «Я не знаю, почему, но я думаю, что ты не так прост, как кажешься. Не думаю, что тебе будет трудно справиться с человеком, который достиг лишь пика стадии духовного вращения», — ответил мучень. Интуиция девушки иногда довольно ужасна. Однако он не хотел демонстрировать свою силу. Е Цинлин поправила челку. Хотя мучень был только в последней фазе стадии духовного вращения, его аура подсказывала ей, что он не тот, кем кажется на первый взгляд. Однако, так как мучень не хотел ей говорить, она не станет требовать от него все объяснять. Мучень потянулся и встал. Но как раз в то самое время, когда он собирался говорить, его выражение изменилось. Его глаза сузились, и он посмотрел на вход в лагерь. Гул. В данный момент по всему лагерю прозвучал звук тревоги. Все члены клана Е тут же встали. Они быстро повернулись и пристально посмотрели на лес. Именно оттуда быстро шло множество людей, которые впоследствии окружили лагерь. Лица многих людей тут же изменились, когда он увидели этих людей. Все потому, что они заметили красную ленту в руках этих людей. Это клан Гэ. Глава 120. Кровавое бедствие. В лагере клана Е все немедленно встали. Они встревоженно смотрели на вход в лагерь. В том месте мчались несколько сотен фигур. Весь клан Гэ оставил свое гнездо. Все были потрясены этим. Клан Е и клан Гэ всегда занимались своим делом. Почему весь клан Гэ здесь? Могло случиться так, что клан Гэ действительно решил бороться против клана Е из-за Гэ Цина. Сестра Е. Участники клана Е посмотрели на Е Цинлин. В данный момент она тоже нахмурилась. Она, как показалось, не поняла, почему клан Гэ пошел против них. Хотя она была удивлена, она не показала страха. Она только жестикулировала руками и сказала: «Готовьтесь». Слыша это, Ван Шен и другие кивнули головами. Мучень посмотрел на зрелище перед ним и нахмурился. Этот Гэ Цин действительно довольно раздражающий. Брат Му. Мо Лин приблизился к мученю и был явно встревожен. Мучень улыбнулся немного ему и сказал ему расслабиться. «Брат Мучень, не нужно бояться. Я определенно защищу тебя», — серьезно сказала Суньер, а затем внезапно оказалась позади мученя и приобняла его. Мучень улыбнулся и потер голову Суньер. Его черные глаза постепенно становились холодными, когда он посмотрел вдаль. Сердце Мо Лина, стоящего рядом, дрогнуло, поскольку он знал, что мучень был действительно разъярен. За пределами лагеря большое количество участников клана Гэ окружало лагерь. Как они окружили лагерь, появилось два человека. Лидер владел темно-красным полуторным мечом и испускал опасную ауру из тела. Этой ауры было достаточно, чтобы люди с обеих сторон задрожали. Это Гэ Хай. Он на самом деле пришел сюда лично. Выражение толпы клана Е изменилось, когда они заметили этого человека. Было очевидно, что они не ожидали, что Гэ Хай придет сюда лично. Гэхай, что ты задумал? Е Цин Лин спросила недоброжелательно и медленно вышла вперед. Ее красивые глаза были холодны, и она злобно посмотрела на Гэхая. Гэхай посмотрел на Е Цин Лин. Однако своим холодным пристальным взглядом он немедленно осмотрел весь лагерь, и он ответил с мрачным тоном. Е Цин Лин, этот вопрос не связан с тобой и твоим кланом. Если ты хочешь вмешаться, я не возражаю бороться против тебя. Посмотрим, кто потеряет больше людей. Е Цин Лин холодно посмотрела и ответила. Ты делаешь все это из-за вопроса с Гэцином. Ты думаешь, что мой клан Е действительно боится тебя? Гэхай открыл рот и усмехнулся. Он посмотрел на Е Цин Лин и странно спросил. Ты думаешь, что я, человек, который заботится о мелких вопросах? Е Цин Лин нахмурилась. Она немедленно спросила. Тогда зачем ты пришел? Все вы пришли со смертельным намерением, чтобы просто поговорить? Выглядит так, словно ты действительно не знаешь об этом. Гэхай странно посмотрел на Е Цин Лин. Знаменитость появилась в твоем клане Е, а ты даже не поняла, как же тебе удалось выжить в духовном пути. Е Цин Лин плотно сжала кулаки, словно что-то поняла. Он мог говорить о мучении. Она наклонила голову немного и посмотрела на парня сзади. Все в лагере тут же обернулись и проследили за ее взглядом, который был направлен на улыбающегося парня. Пристальный взгляд Гэхая также упал на этого парня. Его тело внезапно задрожало, и его темно-красные глаза были заполнены сумасшествием, ненавистью и даже немного страхом. В духовном пути этот человек оставил ему огромный шрам. «Мучень, это ты, это и правда ты». Тело Гэхая задрожало. Когда он говорил, даже его голос дрожал. Парень сзади медленно шел вперед. Под многими озадаченными пристальными взглядами он поглядел на Гэхая на мгновение и нахмурился, как будто он думал о чем-то. Через некоторое время он наконец вспомнил несколько знакомого человека. «Это, ты таким образом, ты все еще жив. Я думал, что тогда убил тебя». Слова, которые вышли изо рта мученя, заставили всех оцепенеть. Даже Уе Цин Лин была удивлена. Гэхай посмотрел на парня перед собой. Ненависть в пределах его сердца заставила его тело сильно дрожать. В духовном пути методы и средства последнего действительно заставили его бояться. Он первоначально думал, что всегда будет смотреть на этого парня сзади и никогда не сможет взять реванш. Однако мир был действительно странным. Он на самом деле встретил парня, который устроил такое ужасное бедствие в духовном пути и был даже вышиблен из духовного пути здесь снова. Самый важный факт в этой ситуации, что человек, которого он боялся прежде, в настоящее время был на самом деле слабее, чем он. Его сила была только в последней фазе стадии духовного вращения. Из-за этого Гэхай улыбнулся еще более мрачной улыбкой. Его руки дрожали от такого большого количества волнения, что он был вынужден глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. Он отвратно улыбнулся мученю и сказал: «Я никогда не думал, что небеса дадут мне такую возможность. Мучень, страх, что ты тогда поселил во мне, я стократно верну тебе прямо сейчас. Ты испытаешь то же самое чувство страха и беспомощность, которую я чувствовал тогда». В настоящее время он был воином стадии духа, и мучень был в его глазах слабаком. Сейчас ему выдался шанс залечить травму в своем сердце. Он никогда не простит мученя. Мучень улыбнулся. Его черные глаза остались спокойными, как обычно, и он ответил. «Хотя у меня есть много врагов, я никогда не видел в тебе конкурента. В прошлом ты мне не был соперником. Даже сейчас ты не один». В словах мученя не было сарказма. Он просто серьезно объяснял ситуацию. Гэхай своими темно-красными глазами впился взглядом в мученя. Глубокое унижение заполнило его сердце. Этот слабак не видел в нем конкурента, однако он был еще больше оскорблен тем, что мучень вообще не видел в нем соперника. «Я использую этот меч, чтобы оставить шрам на твоем лице», — сказал Гэхай. Он предпринял шаги, и из его тела вырвалась духовная энергия. Сила стадии духа угнетала многих людей. «Гэхай, даже не смей пытаться причинить боль другу моего клана Е передо мной», — крикнула Е Цин Лин. Она тут же распространила ауру, которая была не хуже, чем аура Гэхая. «Ха-ха». Видя этого, Гэхай странно рассмеялся. Он указал на мученя пальцем и смотрел так, словно увидел что-то забавное. Через весь лес распространился его смех. «Ха-ха, мучень, твоих действий в духовном пути было достаточно, чтобы тебя оценили, как класс-король. Даже те, кто стоял на вершине духовного пути, такие как Цзи Сюань и Ян Хун, боялись тебя. Кроме того, ты даже создал легенду, известную как «Кровавое бедствие духовного пути», пока был там, но теперь, тебе на самом деле требуется защита от женщины». В данный момент все немедленно затихли. Они посмотрели на парня, который все еще ничего не сказал. Хотя они не участвовали в духовном пути, они поняли, насколько ужасающий человек, который был оценен как класс-король в пределах духовного пути. Этого было достаточно, чтобы получить основное место пяти великих академий. Класс-король, Цзи Сюань, Ян Хун, кровавое бедствие духовного пути. Что касается Е Цинлин, она была потрясена еще больше. Ее красивые глаза расширились, и на ее лице появилось недоверчивое выражение. Будучи человеком, прошедшим духовный путь, она знала имена тех, о ком сейчас говорили. Цзи Сюань и Ян Хун были самыми великолепными людьми в пределах духовного пути. Даже после входа в пять великих академий, они оставались людьми, на которых нельзя посмотреть свысока. Однако этот парень, который сейчас лениво улыбался на вид мирный парень, был на самом деле тем, кого боялись эти люди. Кровавое бедствие духовного пути. Е Цинлин мягко выдохнула. Шокирующее событие, которое когда-то встряхнуло весь духовный путь. В конце концов, из-за этого вмешались даже пять великих академий, которые никогда ничего не предпринимали в духовном пути. Таким образом, кровавое бедствие духовного пути было вызвано парнем перед ними. «Ты так ты мучень, который вызвал кровавое бедствие духовного пути», — в шоке пробормотала Е Цинлин. Неудивительно, что она прежде уже слышала это имя. Таким образом, этот мучень был кровавым бедствием, которого боялись множество людей, а также лучшим человеком в пределах духовного пути. Поэтому, Е Цинлин, ты должна отступить, ты не имеешь права защищать его, — стиснув зубы, сказал Гэ Хай. Даже он дрожал, упоминая имя мученя. Это доказательство того, насколько раньше был ужасен этот парень. Однако, как только они вернулись к миру Великой Тысячи, ранее ужасный человек превратился в посмешище. Потому что даже он, Гэ Хай, мог победить его. Е Цинлин посмотрела на спокойного мученя. Она укусила себя за губу и сказала: «Мне не важно, кто он. Он помог Сунер, таким образом, он мой друг. Я никогда не отдам его тебе». Хотя слова «кровавое бедствие» потрясли ее, Е Цинлин поняла, что мучень не был так же силен, как тогда. Независимо от того, как влиятелен мучень был в духовном пути, это место не было духовным путем, а миром Великой Тысячи. Мученя выгнали из духовного пути, и он потерял год культивирования и важное духовное энергетическое расширение возможностей от духовного пути. Прямо сейчас он был только обычным парнем с силой последней фазы стадии духовного вращения. Иначе, Гэ Хай в страхе дрожал бы, стоял перед ним. Видя это, глаза Гэ Хай стали холодными. Своей рукой он плотно схватил темно-красный длинный меч, и плотная духовная энергия помчалась из его тела. Е Цинлин предприняла шаги вперед, и в ее руках появился тонкий меч. Затем она встала напротив Гэ Хая. Свист. Как раз в то самое время, когда Е Цинлин собиралась напасть, позади нее кто-то пошел вперед. Худощавый парень, который был в центре внимания, мягко взял ее за запястье.